Да эту парочку можно снаряжать в шутовской дуэт и возить по ярмарках. Честное слово, на каждом представлении будут аншлаги. Я с трудом подавил улыбку и кашлянул. Тощий поджал губы. Ну так что, Самов, этот правда из дворян, что ли? Ага, обедневших, подтвердил здоровяк и перелистнул последнюю страничку. Вот что, господин Митасов, мы сейчас с вами до управления проедемся. Я пристально уставился на него. Да, примерно этого я ожидал. Конечно, но выказывать согласие и покорность явно не стоит. Они тут не в чести. Эта троица, сударь, процедил я ему в лицо, вероломно на меня напала, пока я просто шел по своим делам, которые никак не касались никого из них. Я был в своем праве защищаться и сделал это так, как посчитал нужным. Так-то оно так, а до членовредительства доводить все равно не надо. К тому же эти, он презрительно хмыкнул, тоже дворяне. Так что извольте, ваше высокородие, не рыпаться. Мне бы очень не хотелось портить вам день еще сильнее. Я на пару шагов отступил от холодной стены и вытянул перед собой руки, скованные тяжелыми браслетами. Самов неотрывно следил за мной, как, впрочем, и все остальные. Интерес к пострадавшим они быстро утратили. На мгновение даже закралась мысль, а вдруг они знают, кто я? Вдруг чувствуют каким-то непостижимым образом? Ведь при должной сноровке чужеземца распознать непросто, а очень просто, для этого даже магией владеть не обязательно. Опять тебя от паранойи колбасит, с досадой протянул бесенок, с такими вещами бороться надо, а не взращивать их в себе. Свихнешься же, а ты попробуй доберись до моего статуса, сохранив при этом веру в людскую доброту и человечность. Проще будет предвечную тварь через игольное ушко пропустить. Еще раз глянув на Самова, я молча кивнул. Вот и славненько, повеселел здоровяк, тогда пройдемте с нами. Отправились мы не сразу. Самов решил перестраховаться и вызвал на место еще пару человек в подмогу. Они как раз и занялись ребятами, которых я отделал. Как только эти дела были улажены, наша компания погрузилась в бричку и направилась в неведомое управление. Веселый Акимыч, попыхивая трубкой, сидел на козлах и правил, а Самов с напарником сидели по бокам от меня. Стерегли, конечно же. Тощий еще поминутно косился из-под лобья, не выкинули какой-нибудь фокус. Жаль, он не попался мне, когда я во всеоружии, с гримуаром, да еще отдохнувший. Тогда жизнь обязательно разделилась бы над и после. Хотя нет, у многих из тех, кто меня в подобном состоянии застал, вообще никакого после не бывало. Или было, но очень короткое и незавидное. Незавидной меж тем оказалась участь, которую мне заготовил здоровяк Самов. Бричка остановилась возле приземистого здания из серого камня высотой в 3 этажа. Оно мрачно глядело на мир за решеченными окнами. «Выгружайся», — пихнул меня в бок тощий, чего расселся. «Ну ты чего, Василь?» — хохотнул Самов. «Чай, не грязь подноготную сопровождаешь, а благородную особу. Понимание надо иметь». С этими словами он попытался отвесить мне крепкий подзатыльник, от которого точно бы из глаз искры полетели, но я успел. Слово, мыслеобраз. Едва заметная преграда по форме черепа возникла в сантиметре от затылка и приняла на себя весь удар. Захотелось наплевать на все правила хорошего тона и заставить этого козла, скажем, отгрызть себе язык, чтоб трепался поменьше. Если б вокруг не кишела тьма тьмущая ищеек, я бы не удержался. Убеждая себя, что пока рано наживать себе врагов, я стиснул зубы и побрел ко входу. Митасовы, может, по местным меркам и не очень родовитые, но отношение к ним все-таки оказалось получше, чем к простолюдинам. С закутком, клеткой размером 2 на 2 я так и не познакомился. Слишком много претендентов на место, ты опоздал, пискнул бесенок, устраиваясь у меня на шее и сжимая нос лапой. Обычно его манера такие фокусы проделывать меня бесила, но сейчас я был даже благодарен, из-за кутков немилосердно несло. Даже на серных озерах в аду запашок поприятнее будет. Около получаса я просидел на жесткой лавке в приемке, пока Самов заполнял всякие бумаги. Пашпорт, к слову, так и не вернул. Интересно, а не нарушает ли это какие-нибудь местные законы? Впрочем, толком об этом подумать я так и не смог, от духоты и вони в голове мутнело. Вокруг гомонили и переругивались офицеры, да еще кто-то не переставая хлопал тяжелыми железными створками. Наконец Самов появился из угловой двери и сухо сказал: «Вставай, пошли». Я подчинился. Мы вышли и двинулись по извилистому коридору, который вывел к двери с табличкой. На табличке ни должности, ни звания, одно только имя. Покровский Сергей Вениаминович. Сергей Вениаминович при моем появлении почти не подал виду. Так, бросил быстрый взгляд и продолжил что-то строчить на желтоватом листке бумаги. Самов впихнул меня в спину, и я прошел к рабочему столу. Уселся на стул с неудобно выгнутой спинкой и осмотрелся. Комнату Покровский занимал просторную, по площади как полтора десятка закутков, но больше ничего не говорило о том, что в ней заседает большой начальник. А то, что он был большим начальником, даже дурак бы понял. Тут и там теснились стеллажи, забитые под завязку пухлыми папками, слева на стене висела потертая карта со множеством значков. В углу, справа от стола, притаилась грифельная доска, на которой еще остались следы полустертых записей. На столешнице среди разносортных бумаг стоял телефонный аппарат, но такой, какие в нашем мире сохранились разве что в музеях, с корпусом из цельного куска черного камня, тугими витыми проводами и тяжелой трубкой. Из окна за спиной Покровского на стол падал свет, и падал свободно, на нем одном в здании не было решеток, и я даже не удивился, мимо такого хрен прошмыгнешь. Роста в Покровском было не меньше 2 метров, весом он тоже перевалил за 100 кило. Синий мундир туго обтягивал налитые мышцы, кабинетной крысой его точно было не назвать, лицо крупное, но изборожденное морщинами, седые, но густые волосы были напомажены и зализаны назад, виски коротко подобраны, эк, стиляга-то для своих годов, ух ты, глянь, какая блестяшка, запищал пронзительный голос мне в самое ухо, я поморщился, что тебе, бесенок захлопал крыльями, с трудом пересек стол и угнездился у начальника на груди, сюда смотри, заверещал он, вот будет потеха-то, если сейчас с него чары спадут, и невидимость рассеется, этот великан прихлопнет как муху и даже не чихнет. Я прищурился. Справа на мундире начальника висел значок. Голова хищной птицы, больше похожей на сокола. Вместо глаз, 2 черных драгоценных камня, на загнутом к низу клюве серебряная окантовка. Как думаешь, сколько за него в скупке дадут? Мечтательно поинтересовался бесенок, меньше, чем 2400 мер, я бы не заплатил. Штучная работа. Я напрягся и послал ему вдогонку. Если стащишь, потом в скупку уже тебя принесут. По частям, угомонись. Скучный ты, обиделся бесенок, но от значка отлип и больше со мной не заговаривал. И очень вовремя, потому что Покровский как раз закончил писать. Он поставил на бумагу штамп и подал ее самому, стоявшему в ожидании. Ваня, отнеси это им польскому, пусть подпишет. И завтра разошлем ориентировки. А я пока с юношей побеседую. Самов кивнул. Слушаюсь, Сергей Вениаминович. Разрешите идти, ступай. Хлопнула дверь, и мы остались наедине. Сергей Вениаминович откинулся в кресле и повертел в пальцах очиненное перо. К разговору он приступать не особенно торопился. За спиной все так же хлопали двери. С улицы доносились оживленные голоса. Лоточники наперебой предлагали пироги и газеты. Желудок вновь закрутило спазмом. «Черт, да сейчас даже черствую корку из кармана сгрыз бы. Я тебя опередил уже», — заявил бесенок. «Ну, конечно, когда дело доходит до того, чтоб набить брюхо, он никогда не ленится». «Имя», — коротко сказал Покровский. Я поднял глаза к потолку. Припомнить бы его еще в точности. «Митасов Марк Андрей Александрович 3», — сообщил я. Покровский хмыкнул и провел ладонью по сидеющим каштановым волосам. «Митасов, любопытно, давненько не слыхал этой фамилии. Ну так еще бы, они же все повымирали к чертовой бабушке. И последний бы помер, если б не мое околобожественное вмешательство», чуть было не сказал я, но вовремя опомнился. «Непростые времена настали, Сергей Вениаминович». «Безусловно, это правда», согласился Покровский, «однако ж достоинство человеческое терять нельзя». «Что бы сказал ваш батюшка, если б узнал, что вы посреди бела дня боевую магию применили, да еще какую? Контроль сознания, использовать ее к человеку уже 34 года как запрещено, это не контроль сознания, а контроль тела, а еще конкретнее, отдельного участка тела, разные вещи, Сергей Вениаминович», думал я, но язык придержал за зубами, «еще не то положение и, не то время, чтобы умничать, не было выхода», спокойно сказал я, глядя в глаза Покровского, холодные, серого цвета, цвета стали, он явно изучал меня, верю, тем более, что не в честной дуэли, а в уличной драке 4-1, вот только, он понизил голос, скажи мне, Митасов, с каких пор ты применяешь магию, черт, черт, черт, черт, здесь запрещена магия, зараза, надо было спросить об этом у Андрея первым делом, Андрей, ты тут, воззвал я в голове, Мне нужна твоя помощь. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Я. Колокольчик внутри телефона звякнул так громко и надрывно, что я чуть на стуле не подпрыгнул. Аккуратнее, коммерер. Еще неизвестно, когда доберемся до душевых, и вообще неизвестно, есть ли они тут. Я тяжело вздохнул. Как же ты мне дорог, мелкий рогатый уе. Покровский. Он держал одну часть телефона в правой руке возле рта, а вторую приставил к уху. Брови Сергея Вениаминовича с каждой секундой сдвигались ближе и ближе к переносице. От этого лицо этого великого мужчины становилось похожим на морду недовольного филина. Очень огромного, разъяренного филина. И чем дольше он слушал, тем темнее становилось в помещении. Сначала я подумал, что мне кажется. Дернули за ухо. Смотри, бесенок указал на лампы по левую руку. Их свет то тускнел, то становился ярче. Может, казнят кого на электрическом стуле по кличке Старик Искорка? Обычно от такого напряжения просаживается, ответил я мысленно. Не-е-е-е, тянул он и скалился в улыбке. Сам поймешь. Ясно, сказал Покровский. Будем. Я думал, что сейчас его богатырская рука с грохотом опустит телефон на свое место, но нет. Сергей Вениаминович сдержанно положил трубку, закрыл глаза и шумно вдохнул. Свет в лампах от этого мгновенно вспыхнул. Хлоп. Несколько ламп лопнули. Покровский выдохнул. Сиди тут, пока я не вернусь. Отдам распоряжение, чтобы тебе принесли чай и обед. Что случилось? Уточнил я с поддельным любопытством и тревогой в голосе. Вряд ли он просечит. Но Покровский не ответил. Он снова поднял телефон и набрал номер. Петров, поднимай серебряную дружину. Да, да, Петров, всех. Поднял он голос. Улица Грушевского. Патроны берите все, что есть. Докладывали, что их много. Он опустил телефон, не попрощавшись. Кого много, Сергей Вениаминович? Чертей. Глава 5. Форма Немезиды. Чертей? Переспросил я. Не то чтобы я его не понял. Напротив, понял хорошо, и это как раз ввело в замешательство. В ранжире адских тварей черти жмутся в самом хвосте, на них даже суккубы презрительно поплевывают. Некоторым это даже нравится, хотя в целом доля у них незавидная, из оружия зубы, когти да хвост шипастый, интеллектом местное начальство тоже не снабдило, другой тактики, кроме навались да погрызись, не знают, и вреда от них, в общем-то, мало, ведут себя, в основном, как обезьяны, гадят, прохожих пугают, с козырьков на головы мочатся и еду из рук воруют и убегают, стихийные рынки особо у нас от таких страдали. Почему-то черти любили капусту, вот такую, обычную, круглую капусту с кучей листвы, но чем дальше черт от родного измерения, тем хуже он себя чувствует, хотя насколько далеко мы от их родного дома, тот еще вопрос, поэтому слова Покровского удивили, снаряжать целую дружину для борьбы с этим когтистым клыкастым сумасбродом как минимум нерационально, все равно что из пушки по воробьям палить, хватит и одного демонолога среднего класса, либо двоих со слабым контрактом. Я бы раньше на такую ерунду и размениваться не стал, отправил бы подмастерьев, им поразмяться всегда полезно. А ты уверен, шепнули мне в ухо, что правильно его понял. Слова с понятиями у них тут от ваших вполне могут отличаться. Поэтому, если вдруг окажется, что чертями они называют вообще всех адских, даже предвечных, тебя ждет большой сюрприз, коммерер. Такая вероятность действительно была, но пугало не слишком. А вот уж чего совсем не хотелось, так это просидеть еще хоть пару минут в кабинете господина Покровского. Поэтому почему бы не предложить достопочтенному комиссару свои навыки, чертей, подтвердил Покровский. Разговор придется отложить, Митасов. Как я уже сказал, обед тебе и черный чай принесут. Он выдвинул ящик стола и принялся сосредоточенно перебирать лежащие внутри предметы. Выложил на столешницу длинный узкий футляр из черного дерева, склянку, доверху заполненную желтым порошком и ржавую иглу, наподобие той, которой пользуются портные. «Это что же он, трусы заштопать моему брату собирается?» – развеселился бесенок. Я мысленно шикнул на него. «Рот, что, рот?» – переспросил бесенок. «Закрыл. Не ты ли мне обязан о всяком докладывать, что вокруг происходит?» «А, ну, я, головка ты, от патефона, смотри на иглу внимательно. Я увидел, как у моего подручного демона глаза заползли непроглядной чернотой, они стали напоминать две маленькие черные дыры. Ух, а ведь действительно, правда силы в ней сгулькин хрен. Факт, но это не отменяет ее пользы. Есть на том и этом свете умельцы, которые подобным способом закрывают разломы и бреши в пространстве, буквально сшивают их. Сам я этим никогда не занимался, оно мне без надобности. Получается, конечно, действенно, по итогу ни следа не остается, даже крохотной червоточинки. Но энергии этот процесс у мастера забирает столько, что потом несколько дней отлеживаться придется. Такими темпами, если не обзавестись подпиткой, начинаешь в 30 выглядеть на 80. Так, может, и Покровскому на самом деле не 55 или 60, а просто жизнь тяжелая. Но додумать эту мысль я не успел, потому что начальник наскоро побросал футляр и склянку в сумку, висевшую на подлокотнике кресла, сунул иглу в карман и заторопился к выходу. Я тоже вскочил. Черта с два я буду коротать тут часы с самовым, Сергей Вениаминович. Он круто повернулся и уставился на меня. Чего тебе? Я сейчас с ног собьюсь, Митасов. До Грушевского отсюда на конке знаешь сколько переть надо? Там ЧП, срочно реагировать надо, некогда мне тут с тобой лясы точить. Понятия не имею, если честно, но ведь Андрей мне подскажет. Так, так, я могу вам помочь, сказал я, с этим самым ЧП. Не глупи, отмахнулся он, дружина уже поднята в ружье, там ребята опытные, стреляные, серы понюхавшие, и без тебя разберутся. Вы же сами сказали, что чертей много, и любое преимущество на счету, заметил я, так почему бы не бросить на чашу весов еще один камень. Я не только магию контроля освоил, зайду с козырей, а у вас, я вижу, дела совсем тяжело идут. Не так много магов, латающих дыры осталось, и вам-то далеко не за 50. Я прав, Покровский крякнул и потер лоб ладонью. Он взмок, то ли от духоты в помещении, то ли от напряжения. Я терпеливо ждал. Давай, дядя, тебе же очевидно нужна помощь, если тут даже на поимку чертей дружина выезжает, то дела совсем не на высоте, а ты тот еще увесистый камушек, хихикнул бесенок, глист оборванный, хихи, ай, резко хлопнуло под потолком, и каскад искр брызнул вниз. Я поднял глаза, это не выдержало напряжения и все-таки лопнула одна из лампочек. Маленький взрыв поставил точку в размышлениях Покровского. Он выматерился сквозь зубы и шагнул ко мне, только без глупостей, Митасов, процедил он, извлекая из кармана ключ от наручников, выкинешь какой-нибудь фокус или слинять попытаешься, и я тебе в два счета голову откручу. Не в моих правилах бегать, Сергей Вениаминович, слово дворянина. Покровский хмыкнул, знал бы ты, как дешево оно нынче стоит. Щелчок и тяжелые, давящие кольца на моих запястьях разжались. Оно дешево стоит у тех, кто честью торгует, а я не торгую. Покровский не обманул. Добираться до улицы Грушевского пришлось долго. Помрачневший Акимыч изрядно охренел, когда увидел меня без оков, но ничего не сказал. Наверное, побоялся решения начальства сомнением подвергать. Тем более, что Покровский был на взводе. Внешне казался совершенно спокойным, но человека с моим чутьем не обманешь. Сердце у него колотилось как отбойный молоток и дышал он мелко и часто. «Сукины потроха», — приговаривал он, выглядывая в мутные оконца повозки, — ведь сколько раз переспрашивал, плотно разлом прикрыли, нет ли прорех астральных, этой дряни много ли надо, они через щелочку просочиться способны, только дай ноготок, они тебе руку по локоть отгрызут, а магическим службистам все пох по боку, ладонь к виску приладит и долдонит, все чисто, ваш бродь, товарищ комиссар, никаких следов потусторонней активности, зла не хватает. Как только мы свернули с широкого бульвара с его лавками, кафе и рюмочными на узкую дорожку, как только под колесами заскрипел старый деревянный настил, я понял, зла-то здесь как раз и хватает. Понял это с первого взгляда. В небе метались багровые всполохи, а чуть поодаль от нас виднелся рыжий столб, похожий на здоровенную свечку. Я чертыхнулся про себя и сжал кулаки. Вот уж разломили так разломили на совесть. Не зря, выходит, Покровский на своих магических службистов сердился. Предполагаю, что там на весь отдел одна извилина и та для того служит, чтоб мозг делить пополам. Господи Иисусе, а смердит-то как, простонал Акимыч, будто что-то 100 лет назад сдохло в теплом месте. Я вздохнул и поскреб подбородок. По привычке ожидал ощутить щетину на пальцах, но кожа этого парня была гладкой, как помидор. Ты наполовину прав, Акимыч, с теплым местом угадал, зато вот с тем, что сдохло, просчитался. Эти гады не живут в обычном смысле слова, но определенно существуют, а еще плодятся, как кролики, если не быстрее, и перенаселение в аду, норма жизни, вот и лезут везде, куда могут, а если залезли и закрепились, то можно считать, что пиши пропало и это место теперь принадлежит им. Не поминай в суе, сухо сказал Покровский. Все сидевшие в повозке выглядели мрачнее зимней снежной тучи, мрачнее огромного облака сажи после извержения вулкана. Комиссар открыл дверь и сделал шаг наружу. Я нутром ощущал приливающую энергию в мое тело. Демоническая сила лилась из того мира в этот просто бурной рекой, и я напитывался ею. Тело отзывалось непривычной легкой дрожью, как от приятного возбуждения. Я ощущал, как волосы вставали дыбом, как внутри по телу разливалось тепло, словно я опрокинул стопку крепкого алкоголя. Давно забытое чувство. В своем мире я настолько привык к присутствию темной демонической энергии в теле, что не обращал на нее внимания, оперировал ею как хотел. А сейчас ох и приятные, оказывается, ощущения для нового тела. «Смотри, трусы не запачкай», — крякнул бесенок и тут же слинял из-под правой руки, чтобы я его не прихлопнул. «Митасов», — сказал Сергей Вениаминович, повернув ко мне голову. «Рядом со мной, не отходишь ни на шаг, делаешь то, что я говорю. Понял?» Я вышел из машины. Жар разлома обдал лицо. Я видел, как первые небольшие чертики лезли наружу, просовывая свои коротенькие лапки. «Так точно», — спокойно сказал я. «Работать в системе приказов — обычная норма для человека, работающего в органах почти всю жизнь». Покровский повел бровью. Его явно удивляли мои повадки, то, как я двигаюсь. А двигался, неосознанно, как привык в своей жизни, уверенно, сознанием дела. Разлом класса закрывается одним демонологом моего мира без особого труда. Рыжеватые проблески по краям означали, что он способен расти и перейти в нечто большее. Собственно, этим он и занимался, так что смело можно сказать, что в ближайшее время, если его не закрыть, он станет разломом класса В. Серебряная дружина уже стояла полукольцом на дистанции от разлома. Их ружья черными голодными ртами смотрели прямо на дыру в пространстве. Ждали. «Сейчас полезут», — сказал Акимыч, вставая рядом с нами. «Еще рано», — машинально сказал я. «Хе, тебе-то откуда знать?» Я посмотрел на него косо, и Акимыч умолк, что-то увидел во взгляде. А еще рядом стоял Покровский, играющий желваками. Его настрой явно был отнюдь неблагодушным к тому, чтобы подчиненные сейчас выкинули фортель. «Даже один, даже маленький, готовься», — сказал Покровский, поднимая руку. Я мысленно считал секунды, касаясь большим пальцем соседних, раз, два, три, четыре и так по кругу. Большой мизинец, большой безымянный, большой средний, большой указательный. Энергия напитывала меня. Я попробовал прокатить ее по своему телу, и у меня получилось. Если станет совсем горячо, закрою разлом буквально по щелчку пальца. Но не хотелось раскрывать всех тайн за один вечер. У любого уважающего себя демонолога должен быть туз в рукаве. И желательно, чтобы в этот туз его не долбили. А был бы гримуар, раздалось в ухе. Бесенок сидел на плече и покачивал нижними лапками. «То я бы тебе им по голове съездил», — ответил я ему. «Да че ты злой такой последнее время?» — возмутился рогатый. «Я тебе какое плохое зло сделал?» «На самом-то деле, никакого. Просто зудел, как комар на ухо у спящего человека на веранде. А я разобраться пытался во всем и сразу, и при этом еще сберечь лицо и честь. А она тут, судя по всему, была очень в почете». Я прищурился, вглядываясь в красно-оранжевое тело портала. Прошло уже больше полутора минуты. По вискам стекал пот, одежда стала снова липнуть к телу. А еще поймал себя на мысли, что щурюсь потому, что вдалеке все вижу слегка размытым. Снова тяжело вздохнул. Мало того, что хлюпик, так еще и близорукий. Эк тебе повезло, коммерер. Тебе с таким везением в бинго играть, честное слово. Что я говорил про рот? Бес картинно надул губы, подпер щеки ладонями и отвернулся в другую сторону. Из портала стали выпрыгивать демоны. Наконец-то ткань миров не выдержала и лопнула. В этот момент в воздухе раздался хлопок, словно отлопнул воздушный шар. «Цеельсь», — командовал Покровский. Я слышал, как мужчины стали взводить курки и плотнее прикладывать приклады к плечам. В голове от чего-то пролетела строчка из старой песни. «Мы отправимся в ад, кровоточа. Нам расскажут, что приклад — продолжение плеча, и жить в мире не нам один, заточка, доброе утро, Вьетнам». Суетливые черти выскакивали наружу, широко расставив руки и шарили глазами. «Свежая местность, огромное свободное пространство, и не так жарко, огонь», — гаркнул Покровский так громко, что у меня аж в ушах заложило. Пушки загрохотали в разнобой, словно предыдущий стрелявший орал своему соседу «огонь», и только после того раздавался следующий выстрел. Разброд одним словом. В академии у нас за такое заставили бы проходить курс командной работы. В чем он заключается, лучше не знать. Скажу лишь, что смертность этого курса была, пожалуй, на первом месте. Зато после него выходили крайне сплоченные группы демонологов. Черти лезли одни за другим, тут же ловили серебряную пуль в лоб и падали друг на друга. Красные тельца сыпались грудами, как лемминги. Пока, казалось, их поток не прекратился. Покровский провел большим пальцем по густым усам и двинулся в сторону разлома. Я начал шагать с ним рядом. «Далеко собрался?» – спросил он. «Вы сказали не отходить ни на шаг. Выполняю приказ», – сухо сказал я. По глазам увидел, что ему это понравилось. Комиссару явно не хватало толковых людей на службе. Настолько, что даже шпане с улицы, которая минимально умела слушать и выполнять поставленную задачу, он уже проникался уважением. «Сейчас твоя задача – не подпускать ко мне бесов. Я буду зашивать дыру, а ты отгоняй чертей. Всех, которые будут двигаться в мою сторону». «Понял, так точно». «Хорошо, Митасов». Мы приближались к разлому. Черти небольшими группами выскакивали в этот мир и продолжали ловить в себя заряды серебряных пуль. Метод-то действенный, однако, серебро тоже не бесконечное. И даже боюсь представить, насколько затратное это дело, если они сейчас сгребут все трупы бесов и начнут их перебирать, чтобы вытащить пули и переплавить. Звук треска пронесся по воздуху, как раскат грома. Я машинально присел на корточках, пригнувшись, но на небе не было ни облачка и ни намека на грозу. «Смотрите», донеслось до меня и Покровского откуда-то справа, и мы увидели. Огромная лапища просунулась в разлом, взялась за его край, после чего со второй стороны началось то же самое. Огромные трещины цвета лавы стали расходиться от разлома во все стороны. «Твою-то мать, Акимыч, вызывай танки». «Танки?» – спросил я с удивлением и слишком эмоционально. «Господь милосердный, они действительно находятся на этапе, когда уничтожают таких исчадий танками. Как бы половину города не разворотили». Снова треск. Разлом расширился во мгновение, как резинка, которую растягивали, после чего из него показался он. Кровь в моих венах закипела. Я эту морду запомнил навсегда. Клясться я себе не клялся вместе и вообще считал, что этот урод сдох в момент, когда открыл разлом в моем мире. А теперь он и здесь решил объявиться. Я услышал, как мои зубы стали скрипеть от нажима. Демон вышел в этот мир и взревел. Трехметровый исполин, которых они, наверное, опасаются, как самых страшных тварей. И смог же, сучонок, протиснуться сюда через такое отверстие в пространстве. Ружья громыхнули снова. Бес прикрыл руками торс, впитывая все пульки предплечьями, после чего провел одним по второму, стряхивая их на землю. Он осклабился и стал утробно смеяться. Пули со звяканьем падали на брусчатку и разлетались, отблескивая, в разные стороны. Сергей Вениаминович мешкать не стал. Он собрал свою энергию в кулак и, подобно богу грома, метнул в демона молнию. Теперь мне стало ясно, почему при его активном эмоциональном перепаде скакало напряжение в кабинете. Демон наотмашь отбил его заряд, как игрушечную пульку, повернувшись в нашу сторону. Удар, который получил Покровский в живот, должен был поломать его на части. Кулак демона снес его так сильно, что ботинки разлетелись в разные стороны. Он отлетел назад, врезался в морду нашей повозки, разбив все стекла и помяв корпус. На секунду я подумал, что он умер. Покровский закашлялся, взялся руками за остов рамы и выдал корпус на свет Божий. Его зализанные седоватые волосы разметались, прилипнув к лицу. Местами текла кровь из сечек от стекла. Он как-то небрежно дунул на челку, что лезло в его глаза. «Неплохо. Удар держишь», — сказал он и спрыгнул на землю. Демон подскочил к нему с прытью, которой я ранее у него не помнил. Либо это тело не было готово к такому и просто не успевало. Что ж, придется играть по-крупному. «Маритус Авадалирум». Две темные цепи возникли в пространстве и схватили беса за руки, которые он поднял над Покровским, занеся в ударе. Сергей Вениаминович пользовался моментом и выбрасывал в демона электрические заряды, пока все остальные пытались стрелять. Правда, все эти выстрелы для демона были, что пальба горохом из рогатки, максимум раздражала. Он дернулся, но я удержал цепи. Мысленно создал проекцию демонической руки, которая отвесила абсолютно похабную оплеуху демону. Черная длань как возникла, так и испарилась. Шлепок заполнил улицу, как раскат грома. Демон отлетел на несколько метров и врезался в фонарный столб, напрочь сметя его у основания. Посыпались искры. «Уводите людей!» — крикнул я Покровскому. «Убирайте дружину и оцепите улицу, вам его просто не одолеть!» «С ума сошел, Митасов! Кем себя возомнил?» — гаркнул Сергей Вениаминович. «Вы вызвали танки?» — перевел я тему. «Акимыч, так точно, товарищ комиссар, значит тогда организуйте оцепление, я потяну время», — сказал я. Демон уже встал на ноги и тряс мордой, как бык, слюна летела во все стороны. «Эй, ты, помнишь меня?» — обратился я к демону, разведя руки в стороны и улыбаясь. Я чувствовал, что сейчас моя улыбка была моей, до самой последней мышцы. Глаза демона заволокло черное третье веко, сила, которая помогает им разглядеть силу, разглядеть дух того, кто перед ними, увидеть сокрытое от людского глаза. В демоническом зрении были, конечно же, свои плюсы, но стоило оно немеренных денег. Мало кто из демонологов соглашался на его приобретение. Я из тех, кто отказался. Интересно, почему? Недовольно пропищал бесенок. Я не стал ему отвечать. Демон заревел. Он узнал меня. Сейчас я в этом не сомневался. И теперь его внимание будет точно приковано ко мне и только ко мне. На сейчас мир в безопасности. А вот я закрыл один глаз, собирая всю накопленную демоническую энергию в теле. Она бушевала. Огромный поток просто водопадом лился из разлома. И я купался в нем, наслаждаясь силой. Тепло снова разлилось, поднимая волосы на затылке и на руках, по всему этому тщедушному тельцу. Форма Немезиды. Глава 6. Большая сила, большие проблемы. Я взмыл в воздухе, левитировал. Сейчас мое тело стало самым сердцем большой астральной проекции. Огромные черные руки выросли из спины, как и такие же мощные ноги. Гладкая энергия, обретшая осязаемость. Вполне материальная и весьма ощутимая. И я в ней, центр всей активности. Форма Немезиды. Это мощное демонологическое заклятие, которое требует просто огромных потоков энергии. Благо сейчас ее было так много, что даже не требовалось задумываться над ограничениями. Демон ревел, он подскочил ко мне с ударом со всего размаху. Я просто остановил его кулак своей черной левой ладонью, обхватив всей пятерней. От столкновения наших сил буквально образовались порывы ветра, что растрепали мои волосы и колыхали рубаху. Я ощутил, как под моими ногами хрустнула и вмялась брусчатка. Демон удивился. Он явно рассчитывал, что меня сдует точно так же, как и Покровского, но не тут-то было. Я улыбнулся, глядя в его оранжевые зрачки. Моя очередь. Бам. Правый кулак врезался в челюсть. Я видел, как несколько клыков лопнули и вылетели из пасти. Демона кинуло от меня прочь и поволокло по дороге. Он немедля вскочил на лапы и на четвереньках рванул ко мне. Разозлился. Пар валил из его пасти огромными клубами, прыгнул и рассек накрест лапами. Я легко отскочил назад, почти непринужденно, словно игрался. Энергия бурлила во мне. «Они ушли?» — спросил я своего подручного демона. «Ушли?» — они улепетывали, аж пятки сверкали, как только им разрешили, коммерер. Только тот с интересной брошкой все метался и не знал, как поступить. Я увернулся от нескольких ударов и выписал один боковой и апперкот демону, после чего схватил его за хвост, крутанулся и ударил всем телом о стоящее рядом здание. Стекла со звоном посыпались. От прямого удара ногой он увернулся, успел клубком перекатиться в сторону и сейчас ревел в 5 метрах от меня. И что же он выбрал? Что сидит вон в том переулке, глазами сверкает в буквальном смысле, следит за тобой, бурлит в нем, как в сортире, в который кинули дрожжи. Понятно. Кстати, знаешь что, гляди. Я мысленно направил взгляд на то, что показывал бесенок. Ты. В глазах вспыхнуло. Я ощутил, как в меня врезался не просто легковой автомобиль со всего разгона. Нет. В меня въехал целый железнодорожный состав. Я отлетел на несколько десятков метров по брусчатке. Наверное, с пару сотен камней пересчитал позвоночником до того, как перекувыркнулся через спину и встал на ноги. Потом поговорим. Я сплюнул кровавый сгусток на землю. Покрутил головой, разминая мышцы шеи и повел плечами. Выглядело со стороны странно. Стоит огромное тело без головы, как экзоскелет, и потрясывает руками-ногами. Демон скалился. Он явно был доволен тем, что застал меня врасплох. Теперь иди сюда. Я разорвал пространство и почти со скоростью света врезался в беса. Мой кулак встретил то место, что можно назвать животом. Беса подкинуло в воздух. Я схватил его за рога и со всей силы впечатал мордой прямо в землю. От этого приема теперь в земле образовалась глубокая рытвина, потому что я его протащил еще так пару метров. От каждого удара в нем что-то хрустело и смещалось. Удар в челюсть. Хруст. Он прикрывается лапой. Я схватил за запястье, дернул на себя, вытянув его и ударил в локтевой сустав. Хруст. Кости прямо выскочили из-под кожи. Он заревел, выхватывая сломанную конечность, что теперь болталось на сухожилиях. Он по-детски прижал ее к себе, как ребенок поломанную игрушку. Рогатый озлобленно скалился и смотрел на меня из-под лобья, будто я его обидел. «Вали домой», я указал пальцем в сторону разлома. Он зарычал, как собака. «Кутанаэн ди морали, кутан дилахер», говорил рогатый и качал головой. «Как ты мою мать назвал?» Взвился бесенок. «Я тебе сейчас глаза на жопу натяну, ты меня понял. Нихера не ясно, что ты там блеешь». Но, снова повел плечами, раз сам не хочешь, придется помочь. Я двинулся к нему навстречу. Воздух вдоль моего уха просвистел с такой силой, что меня оглушило. Следовавший за свистом ветер буквально качнул меня в сторону. Стоило даже приложить некоторых усилий, чтобы устоять на ногах. Демон, что стоял напротив меня, замер. Он стоял так неподвижно, как восковая фигура, и мне было непонятно его оцепенение. До тех пор, пока он не стал картинно съезжать наискось по ровной линии. Верхняя часть тела с влажным чавканьем отделилась от ног и упала на землю. Нижняя часть рухнула в соседнюю сторону, а черная густая кровь медленно заполняла пространство. За поверженным демоном образовалась фигура. Она стояла, чуть наклонившись корпусом вперед. Левая нога выставлена перед ней и согнута в колене. Правая рука была вытянута в сторону, а продолжением кисти был длинный тонкий клинок, сверкающий в свете восходящей луны. Смолистая кровь медленно стекала по острию и капала на землю. «Слишком долго», — раздался женский голос. Фигура аккуратным движением крутанула клинком и сбросила капли крови на землю, после чего повернулась, указывая острием прямо на меня. «Закрывай брешь, я бы с ней не спорил, Каммерер. Что ты видишь?» — спросил я его мысленно. «Сам посмотри». Маленькая лапка бесенка коснулась моего затылка, и я увидел. Дрогнул, едва ли. Но то, что пряталось в теле этой женщины, могло ужаснуть многих моих коллег. «Чего ждешь? Закрывай», — говорю. Я подошел к разлому. Иннов, форма немезида развеялась. Я мягко приземлился на землю, после чего направил две руки на разлом и заставил схлопнуться его почти по щелчку пальца. По привычке. И тут на меня навалила тяжесть. Поток энергии, который проникал в этот мир через разлом, исчез вместе с закрытым порталом в ад, а вместе с ними и моя сила. Мир потемнел. Такая сила не может быть сосредоточена в руках столь юного человека. Тем более, когда это потомок обнищавшего дворянина. У него нет ни должного понимания силы, ни как ею управлять. Поэтому, я считаю, что лучшим вариантом будет его запереть в научном центре и исследовать, гнусавил какой-то мужичок, что показывают приборы. Раздался голос уже мне знакомый. «Покровский, вам какое дело, комиссар? Все равно ваше слово здесь ничего не решает. Я попрошу, вы сами неоднократно видели записи и даже лично сталкивались с подобными инцидентами. Когда образовывается брешь, случайно находящиеся рядом люди могут обрести силы, пока эта брешь не будет закрыта. Так что же показывают приборы, что он пустой, как бутылка Жигулевского после похмелья?» Мерзко хихикнул первый голос. «Вы правы, комиссар», — раздался женский голос. «Такие случаи бывали, но сила, которую использовал этот парень, она немного на другом уровне, вкратчиво. На сейчас он изможден и иссушен, но кто знает, что может случиться, если возле него снова откроется брешь. Кто знает, когда это произойдет. Тем более, он сражался на нашей стороне, не отрицаю. Но вам не показалось, что демон вел себя с ним иначе? Я не видел, но прямо ощутил, как Покровский стал хмурить брови и вспоминать вчерашний или какой-то там вечер. Пустым я тоже не был, просто заткнул сейчас остатки сил после происшествия поглубже, дабы не разбазаривать понапрасну на мелочи. Тем более, что это тело не было готово к такому обилию энергии, и тем более не готово поддерживать ее циркуляцию внутри без потерь. Чтобы это делать, приходилось сосредотачивать много внимания на себе. Концентрация – огромный пласт умения, которое взращивали в академии. Тут его не хватало, поэтому пришлось закупорить силу внутри, как джина в бутылке до поры до времени. Очнулся я несколькими часами раньше. Ко мне как раз подключали какие-то приборы, прикладывали датчики и присоски. «Ничего такого не заметил», — ответил Покровский. «Они сцепились, как два мартовских кота. И наш кот был явно сильнее. На слове «наш» он сделал акцент, подчеркивая важность. А еще ваш кот, имея преимущество, не закрыл брешь, как того требует наш устав, не унимался женский голос. Позвольте, он не состоял на обучении и банально может не знать. Его прадед, дед и отец были сшивателями. Думаете, ему об этом неизвестно? Ситуация, пискнул бесенок тихо на ухо. Тебе твой друг ничего не успел полезного рассказать, что ли? Нет. Посоветовал в архиве изучать. Больше он ничего не ответил. Я нарочно стал ерзать ногами и издавать звуки, словно приходя в себя. Они все разом умолкли. Я неспешно открыл глаза. Врать не буду, зрение плавало. Все фигуры казались размытыми и смазанными. «Как самочувствие?» – спросил тот, кто предлагал меня запереть в подвале. «Голова болит, тошнит и перед глазами плывет», – сказал я. И ведь не врал. Тошнило от голода, не иначе. «Не переживайте, голубчик. Это последствия переизбытка адской материи в вашем организме. Согласно нашим приборам, вся одежда, в котором вы были, прямо фонит на датчиках. Удивительно, что вас не вывернуло наизнанку». Я несколько раз моргнул, после чего попробовал протереть кулаками глаза, но ощутил, как что-то тянет в районе локтей. Руки доктора и Покровского меня тут же перехватили за запястья и уложили обратно на койку. «Но-но-но, этого делать не надобно, молодой человек. Катетеры вырвите и что дальше?» Всклокоченная седая борода, реденькие волосы на макушке и огромные очки, в которых линзы были толщиной, пожалуй, с мой указательный палец. А дальше проблемы с их повторной установкой, побитые вены и вот это все, вяло ответил я, отчего доктор замер надо мной, рассматривая лицо, после чего спешно проверил еще раз капельницы, проводки, присоски и отошел от меня. Что-то насторожило его. С другой стороны, может, я в лечебнице какой подрабатывал за гроши, чтоб на ужин было чего поесть. Утки выносил, скажем, умных слов наслушался от медсестер. Мало ли как меня жизнь потрепала. Я провел глазами по комнате. Небольшое помещение в белых тонах, одно единственное окно в левом углу, справа дверь, что примечательно, крепкая и металлическая с окошком для выдачи. Внутри ручки не видел. Ясно, значит, открывают ее снаружи. В помещении действительно был Покровский и еще двое, синеволосая девица и доктор, напоминавший мне какого-нибудь карикатурного сумасшедшего ученого во время полевых исследований. На девушке мой взгляд зацепился сильнее всего. Во-первых, потому, что у нее из-под аккуратно подстриженной челки торчали два небольших рога, совсем крохотные, но достаточные для того, чтобы их было заметно. Во-вторых, если не брать в расчет этот нюанс, то она была очень красивой. Тонкие светлые бровки, длинные ресницы, голубые глаза, аккуратный ровный носик. Скулы усыпаны небольшой горсткой едва заметных веснушек, пухлые губы и ямочка на подбородке. Одета она была из сине-черную форму прямо по фигуре. Чуть ниже шеи эта форму приобретала приятные глазу круглые очертания. «Ты рот-то закрой, коммерер, а то слюна сейчас по подбородку потечет и все, скажут, что свихнулся и действительно закроют в подвале. Еще очертания их каких-то там размышляешь». Но она смотрела на меня в упор равнодушным взглядом. Выдержки не занимать. Либо это закалка какой-то местной учебной школы, либо ей не впервой приходилось сталкиваться с... За подобный вульгарный взгляд я могла бы снести тебе голову, спокойно сказала она, глядя мне в глаза, а затем слегка наклонила свою, но я беру в расчет, что сейчас ты слаб и не сможешь биться в полную силу. Она вздохнула, закинув длинную ровную ногу одну на вторую. И к тому же... У руководства много к тебе вопросов, так что все свои притязания и претензии мне придется отложить на неопределенный срок, с придыханием сказала она, подперев подбородок рукой и глядя на меня. Ее взгляд смягчился и сейчас она рассматривала меня с каким-то интересом. А вот мне было интересно, что у нее за душой. То, что показал мне бесенок, поражало. Вернее, будь я в своем мире и в своем теле при всей оснастке, да... Повозился бы, но не прям чтоб до кровавых мозолей. Слышь, Марк, а ты же, вроде как, с какой-то родословной в этом мире, как кобель на выставке. Верно, да вроде как да, ответил я мысленно бесу. Тогда что эта безродная рогатая себе позволяет? С чего ты взял, что она безродная? Ты издеваешься, у нее рога, коммерер, рога, рога, понимаешь? В словах демона была крупица логики, но кто его знает? Какие тут правила-то? Вдруг здесь есть люди, а есть еще какая-нибудь раса, типа полулюдей? Вот потому и надо мне в архив первым делом. С другой стороны, а чем черт не шутит, как я могу к вам обращаться? Я смотрел на нее с вызовом во взгляде, приподнимаясь туловищем на подушке, чтобы если не лежать, то хотя бы сидеть. Она хмыкнула, искривив губы в ухмылке, после чего встала, подошла к двери и постучала 3 раза костяшками пальцев. В любом случае, все ваши претензии остаются при вас, сударыня, бросил я ей вдогонку. Она лишь дернула бровью, а когда двери открылись, вышла прочь. Не обращай внимания, Андрей, сказал Покровский. Говорить она может много и что угодно, но действует лишь по указке. Не сталкивался раньше с клинками? Я покачал головой. Неа, они все такие, какие? Спросил Покровский. Женщины, в смысле? Я усмехнулся. Нет, рогатые, да, отличительная черта клинков, и женщины тоже да, но даже удивительно, что при твоем уровне силы, тебя не нашли раньше. Да-да-да, голубчик, вот тут поподробнее расскажите. Мне очень интересно, как так вышло, что полуживой голодранец обладает такой силой. Не понимаю, о чем вы, я нахмурил брови, выказывая свое непонимание, как к нему обращаться. Яков Васильевич, Сафронов, он схватил меня за руку и сжал ее, несколько раз потряс. Что ни говори, миры разные, а привычка мужчин трогать друг друга за руки в знак знакомства, приветствия, прощания и многого другого, осталась тут. Рад знакомству. Взаимно-взаимно, голубчик. Но вы продолжайте, пожалуйста. Вы сказали, что вас задержали за драку и использование магии. Ишь какой хитрец. Я ему еще ни слова не сказал, а он уже тему в нужное русло перевел. Пользуется моей слабостью, подумал я. Ощущение было, словно в голове кто-то елозил склизким длинным щупальцем. Да, я был задержан. Меня доставили к Сергею Вениаминовичу да и для выяснения обстоятельств, но потом зазвонил телефон и вы сами, наверное, все знаете, верно? Ну как все, замялся Яков Васильевич. Все да не все. Вот что вы помните, когда оказались на улице Грушевского, что использовал магию, сказал я, решил ему немного подыграть. Если они считают, что этот всплеск моего могущества был всего лишь случайностью, то пусть так и остается. Будет лучше, если они не будут знать, что я из себя представляю на самом деле. Пускай я еще крайне далек от былого могущества. Помогал задержать демона, который вырвался из бреши, пока не подтянули танки. Сначала я сковал его в цепи, а потом слегка отбросил в сторону, так как он сильно наседал на Сергея Вениаминовича. А потом, как в тумане, помню только, что эта синеволосая рассекла чем-то того демона надвое, а затем брешь закрыла, врал я, не краснея, а потом мир у меня потух перед глазами. Сафронов и Покровский переглянулись. Тяжело было понять, поверили они моему монологу или нет, но озадачились явно. Скажите, а скоро меня выпустят? Я не ел уже несколько дней. Несколько дней, переполошился доктор. Святые угодники. А-а, за что его? Бесенок катался по полу возле моей койки и стряхивал с себя пламя. Надо бы почаще ему проводить обряды очищения святым огнем, глядишь, меньше язвить станет. Сергей Вениаминович, большая просьба, говорил Сафронов, отключая датчики, сопроводите молодого человека, пусть он поест в конце-то концов, мы ж не изверги, верно, а протокол, все, что нужно, я запротоколировал, он поступал себя пальцем по виску, на бумаге чуть позже зафиксирую. На сейчас никаких проблем держать молодого человека больше не вижу, но я по глазам видел, что он не то, чтобы врет, но явно не договаривает. Оснований закрыть меня, как он говорил, имелось предостаточно, чтобы препарировать до каждой косточки. Сафронов подал мне одежду, черные штаны со стрелками, напоминавшими мне мои современные брюки, белую рубаху с высоким воротничком, черный жилет и сюртук к нему. В честь чего такие подарки, Яков Васильевич? Благодарность от серебряной дружины, не дал ему ничего сказать Покровский, за проявленное мужество и оказанную помощь. Без вас, я отметил, что тут он перешел на официоз, которым раньше пренебрегал, словно для протокола. Андрей Саныч, было бы значительно хуже. А так обошлись малой кровью, парой снесенных столбов и выбитыми окнами. Золотаем, не в первый раз. Благодарю, сказал я, встав с койки. Скинул с себя медицинскую робу, под которой оказался, на удивление, абсолютно голым, после чего натянул исподнее и всю последующую одежду. Молодой человек, на будущее, аккуратно поправил меня Сафронов, тронув за плечо. Я понимаю, что у вас детство прошло без должного образования, но одежду обычно меняют за занавесками», — он указал рукой в сторону сатиновой ширмы. «Буду иметь в виду, Яков Васильевич. Благодарю за медицинское обследование и что не бросили на улице помирать доходягу». Он возмущенно фыркнул. «Перестаньте, я давал клятву гиппокампу. Я обязан помогать людям по мере своей возможности. Этим вот и занимаюсь. Но на сейчас, прошу, идите и поешьте, а иначе вернетесь ко мне в скором времени как минимум с язвой, а как максимум без признаков жизни». Он подталкивал нас руками на выход. «Прошу, прошу, всего доброго». Сафронов постучал по железной створке, после чего ее отворили и нас выпустили наружу. Мы вышли из медицинской палаты. Покровский свернул налево и рукой подозвал меня идти за собой. «Минуту», — раздался по длинному коридору женский голос. Покровский остановился и устало вздохнул. Я повернул голову и увидел девушку из Клинков. «Чего тебе?» — спросил я без всякого налета аристократии. «Мы не договорили». Глава 7. Блюдо от шеф-повара. «А чем?» Она прошла мимо меня, заложив руки на головой. От пуговицы на груди ее жилета напряглись и обещали вот-вот лопнуть. «По пути продолжим», — сказала она и пошла вперед по коридору. Я пошел тоже, не следом за ней, но за Покровским. Длинный коридор с серыми стенами, очень сильно отличавший от того, что я видел на поверхности, потому что тут все было куда сильнее приближено к реалиям моего мира. Длинные лампы под потолками с холодным белым светом, скорее всего люминесцентные, судя по тому, как некоторые из них жужжали и моргали. «Как самочувствие?» — спросил меня Сергей Вениаминович. «В целом нормально, но...» — желудок предательски заурчал. «Снова. Я бы и вправду сейчас поел от души». Он кивнул. Я видел, что он хотел что-то спросить, но присутствие рогатой его останавливало. «Сейчас выйдем наверх, тут кабак недалеко есть. Рестораном не назвать, но и не забегаловка». «Сказал бы я, где, между чего и у кого тут забегаловка, да не услышите вы меня, господа хорошие», — язвил бесенок, вышагивая у меня по плечам и голове. «Обычно он так себя ведет, когда чем-то раздражен, но сейчас мне было не до того. Да и, в целом, проблемы бесов-демонолога не касаются. Да мне хоть кабан, хоть ресторан, хоть забегаловка, Сергей Вениаминович». Маковой росинки во рту не было, а еще кое-кто сожрал мои запасы в кармане, которые явно были отложены на ужин. «Ну, извините, что упало, то пропало. Как дал бы подзатыльник, да нет возможности». Длинный коридор закончился лестницей из 192 ступеней в полумраке, разделенными площадками. Я считал их от скуки и интереса, насколько глубоко уходит этот подземный ярус, если учесть, что высота одной ступеньки примерно 20 сантиметров, навскидку получилось 27-30 метров глубины. Солидный такой бункер, так просто не пробьешься. Под самым верхом икры ощутимо покалывали, хотя в целом я усталости не ощущал. Пришлось приоткрыть краник внутри себя и направить очень тонкой струйку энергии по телу, чтобы разбавить усталость в ногах. Рогатая все это время шла на пару ступеней впереди и бросала косые взгляды, явно оценивая мое состояние. Она мне не доверяла. Что ж, похвально. Движения у нее были легкие, даже слегка, как бы, парящие, что ли. Двигалась непринужденно даже у самого верха, когда мы вышли на свежий воздух. На улице вечерело. Красное солнце катилось за горизонт, уже скрываясь за верхушками прямоугольных крыш многоэтажек. Шум города навалился на меня. Звонки велосипедистов, гудки клаксонов, ржание лошадей, людские голоса. После гнетущей тишины подземелья мир казался неприлично громким. «Так что ты хотел от меня?» — обратился я к приставшей рогатой. «Как минимум съездить тебе по морде за твой хамский взгляд», — спокойно сказала она. «Но с недавних пор мне дали указание не отходить от тебя ни на шаг и тайно следить». «Тайно», — сказал я. «Нет, не вопрос. Просто повторил ее слово, акцентируя внимание». «Да, МГМ, у тебя хорошо получается, не подкопаешься. Поэтому нашу дуэль придется ненадолго отложить. Просто веди себя нормально, и мы очень быстро с этим закончим. Сомневаюсь, что тебе понравится, когда я буду буквально находиться рядом с тобой в любом месте». Бесенок присвистнул. «Марк, как думаешь, а когда ты пойдешь в душ или банально посрать, то она тоже рядом стоять будет? А если тебе приспичит пар в свисток спустить, понимаешь, а чем я? Ну там, шкурку погонять, удава приголубить, ну, вдруг ты не понял, то, что она, тоже будет стоять и наблюдать, а вдруг?» «Помолчи», — шикнул я ментально. Бесенок тут же заткнулся и надул губы, усевшись на плече и подперев щеки лапками. скучный ты». Но в целом, утверждение рогатой было спорным. У нее была прелестная фигура на людской лад, от которой тяжело отвести глаза. А рожки да не так уж они и сильно выделялись и никак не отпугивали. «Имя-то у тебя есть, мстительница?» — спросил я спокойно. Она подняла бровь. Мы шли по территории, огражденной старым высоким бетонным забором с колючей проволокой поверх. Место, мягко говоря, давно не знавало дворников, садовников и в целом слово «уход». То тут, то там росли кусты дикого клена и сирени. Под ногами гулко ухала плитка, когда на нее наступали. В целом, либо так задумано для отвода глаз, либо выделенные деньги, как обычно, распихали по карманам, а в отчетах написали, что все выполнено, как и требовалось сверху. У клинков не спрашивают имен, как-то отчужденно и холодно сказал Покровский и бросил на меня взгляд, но тут же смягчился. «Обычно, с вашего позволения», — ответил я ему, перейдя на официоз, отчего он ухмыльнулся и пожал плечами. «Аида», — сказала она, подернув плечами. Ей было дискомфортно от этого. Почему? Что заставляло ее поежиться, словно пробрало холодом от вопроса? Неужели вопрос об имени для таких, как она, настолько личное или недоступное, что... «Пхах!» — гаркнул мне бесенок прямо на ухо, брызгая слюной. «Ты слышал, Аида, что ни день, то каламбур, то тот придурастый элок, теперь полубесовка по имени Аида. Марк, мы точно в дурдоме, я тебя уверяю. Как там говорили люди с востока в твоем мире? Мамой клянусь, коммирер, иного объяснения нет. Черт рогатый, в смысле меня сбил, чтоб тебя», — сказал я ему мысленно и глубоко вздохнул. Мы подошли к старой проходной, которую никто не охранял. Простые железные ворота на два засова с двумя створками с облупившейся синей краской в добрых два слоя. Рядом была калитка, иначе не назовешь, через которую мы вышли по одному. «Меня Андрей зовут», — сказал я Аиде. «Раз уж ты за мной по пятам шататься будешь, имя знать тоже полезное». Она ничего не ответила, даже не кивнула. Все же, странное существо, не поддающееся моему анализу. То дерзит через слово, а как что-то банальное о ее жизни спросишь, так запирается внутри и отмалчивается. Удаляясь по небольшой тропке, окруженной густой и заросшей посадкой, которая примыкала к воротам и бетонному ограждению, мы подошли к непримечательному переулку с мусорными баками. Из него уже вышли на улицу, с которой как раз и доносился гомон, который ударил меня по ушам, когда мы вышли из-под земли. Удивительно, что такое место находилось так близко к городу и вполне тщательно сокрыто от обычных горожан. Туда если и забредали ненароком, то либо алкоголики, либо наркоманы. Что с ними было дальше, оставалось только догадываться. Улица была куда оживленнее, чем та, на котором я принял схватку с демоном. Тут народ спешил кто куда. И, к слову, народ был весьма и весьма разношерстный. Прогуливались мужчины во фраках с дамами в широких пачках, а по другой стороне улочки от них могли сидеть бедняки и клянчить милостыню. Чуть дальше от нищих сидел мужчина грязной военной форме с кучек латок, косматый с сальной густой седой бородой. Мы подошли к перекрестку, на котором стоял регулировщик и жестами разводил автомобили, повозки и пропускал людей, ожидавших перехода. Через пару минут он жестом приказал нам двигаться. Я это понял после того, как Покровский и Аида сдвинулись с места и пошли через перекресток. На противоположной стороне улица расширялась. Она явно была главной и вела к центральной площади. Мимо на большой скорости промчалась мотокарета, которая резко ударила по тормозам. Скрип резины по брусчатке заполнил улицу и привлек мое внимание. Двери этой чудаковатой машины распахнулись, и из нее вывалились трое. Здоровые, накачанные, бритоголовые. На ногах у них были джинсы-клеш, а сверху рубахи из парусины с небрежно оторванными рукавами. Они явно старались придерживаться одного стиля, как какая-нибудь банда. «Эй!» Он выставил свою бугристую руку с пальцем сарделькой в мою сторону. «Это же он!» «Да, да точно он!» «Просто переоделся как пижон какой!» Я вздернул бровь. «Пижон? Какое заумное словечко для вас троих, явно не окончивших трех классов воскресной школы! С какой попытки запомнили его значение в словаре!» Они переглянулись. «Борзый, однако», — сказал тот, что стоял справа. Они двинулись в мою сторону. Покровский стоял рядом с абсолютным спокойствием, но демонстративно откашлялся. Троица смерила его взглядом, затем увидели Аиду и слегка притормозили. «Молодой человек находится под контролем комиссариата. Не люблю откладывать в далекий ящик. Сергей Вениаминович, это займет 3 минуты. Позволите?»